Глава 17. Девичник. Бенефис рвала металл, раскидывая одежду по моей небольшой квартирке, а я в душе немножечко злорадствовала. Делегация Сии Галии приехала в столицу вместе со спасенными сиренами. Лайса, Тамин и Мариэль взяли Бенефиса в оборот, таская по всевозможным выставкам, театрам, клубам и балам. Поначалу сирены заинтересовались самим Бенефисом и попытались его очаровать своим голосом и формами. Я знала все лишь со слухов, заботливо пересказанных мне Диксой, поэтому не берусь говорить наверняка, но предположу, что мой жених охотно пошел на ничего не значащий флирт, но достаточно быстро коллеги из департамента рассказали девушкам, что Бенефис помолвлен, а те, в свою очередь, охладели к нему, решив поискать себе другого мужчину для развлечений. С того самого дня и начались настоящие мучения Бенефиса. Он был вынужден таскаться на всевозможные мероприятия, куда со всех ног рвались попасть юные сирены, и отгонять особо навязчивых молодых людей. Начальник департамента особо тяжких преступлений и убийств стал круглосуточной нянькой для этих ветреных и влюбчивых особ, только и знающих, что и демонстрировать всем желающим свое глубокое декольте и зачаровывать мелодичным голосом. «О, они вновь решили идти на бал!» – жаловался Бенефис в никуда, запустив свои пальцы в темные волосы. «Как только Дарион терпел все их выходки! Я раньше завидовал ему, что он так часто путешествует с Сиегалию, а теперь понимаю, что ему впору сочувствовать. Нет, но что за ветреная особа? Представляешь, сегодня пришлось применить чары заморозки, когда Лайсу попытался уволочь за гордину какой-то шустрый маг в музее культуры времен Вурдалаков. Пока я втолковывал Лайсе, что нельзя уединяться с первым встречным человеком, и вообще люди не сирены, и он вполне себе мог хотеть ее обидеть, мало ей событий в замке Редстов, куда-то подевалась Ягоза Таминна». Я чуть слышно фыркнула. «И эти слова я слышу из уст Бенефиса? Не может быть! Неужели мой дамский сердцеед за время наших отношений изменился? Или все-таки сирены действительно слишком любвеобильны? Забавно. Бенефис последние дни сутками напролет проводит время с тремя красивейшими девушками, а я поймала себя на том, что даже не ревную. Наверное, где-то в глубине души мне хотелось, чтобы мой жених все-таки мне изменил. И тогда бы я с легкой душой расторгла бы нашу помолвку, больше не сомневаясь, делаю ли я правильный выбор или нет». Я вспомнила слова в дамской комнате оперного театра: «Секс для сирен необходим, как морская вода», и хихикнула. «Интересно, как же долго Бенефису все-таки удастся сдерживать низменные порывы русалок?» «Никогда не думал, что произнесу эти слова, но скорее бы уже Дарион вернулся из Лазури. Сил моих нет больше терпеть этих сирен. Я вообще-то начальник Маглица, у меня есть своя работа. Когда я соглашался, то не думал, что это настолько сложно. А ты знаешь, сколько у них капризов?» Продолжал сетовать Бенефис, снимая рубашку и оголяя красивые кубики пресса. «То им холодно, то жарко, то срочно на обед хотят свежую рыбу со своей родины, так как соскучились по ней. То билеты надо достать на оперу, именно на арию, что будет послезавтра. То в гостинице слишком шумно спать. Все, я заселил их, поставил охранные чары, а завтра Дарион обещал вернуться и сменить меня. Лали, извини меня, я посплю буквально пару часиков, так как уже трое суток нормально не спал. И мы обсудим все, что ты хотела». Последние слова мой жених произнес, отчаянно зевая и утыкаясь лицом в подушку. Я смотрела на своего жениха с изумлением. И это мой Бенефис, привыкший купаться в женском внимании, что-то даже не верится. С другой стороны, будь я мужчиной, то, наверное, меня бы тоже раздражало, что я выгуливаю трех красивейших девушек, а они смотрят на кого угодно, только не на меня. Не к такому обращению привык мой красавчик. Я еще раз вздохнула, посмотрев на мерно вздымающуюся спину Бенефиса. Он провалился в сон моментально, действительно вымотавшись как физически, так и эмоционально с этими сиренами. Как жаль, что уже целую неделю мой жених не может найти и полчаса на общение со мной. Забавно, но с тех пор, как я согласилась стать его женой, мы стали общаться существенно меньше. Я уже давно хочу ему сказать, что мне осточертело сидеть в четырех стенах. Грустно и скучно, да и глупо вот так вот день за днем просиживать и опасаться нападения Хамиссы Дерыш. Не могу же я в конце концов провести так всю жизнь, а когда ее поймают, и поймают ли вообще, неизвестно. Занимается ли кто-нибудь в департаменте Бенефиса поисками вампирши-отравительницы? Дарион вынужден сейчас быть в Лазури, чтобы собрать все доказательства для пожизненного заключения Асмандиуса Редстаффа. А Бенефис уже неделю нянчит юных прелестниц вместо того, чтобы заниматься важными делами. Я вздохнула, глядя на спящего мужчину на своей кровати, уселась в кресло напротив и подобрала колени с твердым намерением дождаться, когда он проснется, и обсудить накипевшие вопросы. Нет, я просто обязана с ним поговорить сегодня же. Мне надоело откладывать этот разговор. Как долго мне еще жить, словно в клетке? Даже у Асмандиса я не чувствовала себя так, как чувствую в собственном доме. Минута текла за минутой. Я смотрела на обнаженную спину мужчины передо мной и пыталась понять, что же я чувствую к нему. Желание? Да, Бенефис умеет доставить женщине удовольствие в постели, и в этом ему не откажешь. Уважение? Я действительно очень уважаю его, он настоящий профессионал, высококлассный талантливый маг, сразу в нескольких категориях. Крайне глупо было бы это отрицать. Благодарность? И она тоже есть. Все-таки Бенефис спас мне жизнь тогда на Золотой аллее около публичного дома. Но вот люблю ли я его? Как узнать, любишь ли кого-то по-настоящему? Или же это совершенно иное чувство? За окном сгущались сумерки. Я начала позевывать, но все еще неотрывно смотрела на брюнета в своей постели. Несколько раз моргнула, и мне показалось, что передо мной лежит другой темноволосый мужчина. Я отогнала видение, тряхнув головой. Неожиданно раздался еле слышный писк. Бенефис промычал что-то ругательное во сне и поднес руку к мыслепередатчику. «Слушаю», — сказала он охрипшим со сна голосом. Говорить вслух было проще, чем отправлять мыслеобразы. Да и Бенефис наверняка даже не подозревал, что с ним в спальне нахожусь еще и я. Ведь я сидела в кресле подаль от кровати. «Что? Как нарушен контур? Как изнутри? А что говорят Лайс и Тамина? Куда ушла? Просто так взяла и собралась и ушла, не сказав куда? А вы где все это время были, куда смотрели?» Он зарычал в голос, а мое сердце встрепенулось, предчувствуя, что поговорить с женихом так и не получится. «Сейчас приеду, ждите». Чертыхаясь со всех ног, Бенефис сел, откинул одеяло и только в этот момент увидел меня. «Ох, Лали!» – пробормотал он, вспомнив, что обещал мне уделить Толику своего внимания. Взгляд его шоколадных глаз красноречиво просил извинения. «Дорогая, прости меня, я очень хочу побыть с тобой». Он привлек меня к себе, крепко обнял, вдыхая аромат моих волос, а затем его руки шаловливо стали опускаться по моей спине все ниже и ниже. «Я обещаю, что как только я вернусь, мы наверстаем весь тот дефицит моего внимания, что тебе пришлось испытывать последнее время». На этих словах на дне темно-карих глаз вспыхнули искорки желания. «Но сейчас ты должен бежать по делам», – закончила я фразу за него, чуть отстраняясь и глядя, как за окном окончательно наступила ночь. «Скорее всего, когда Бенефис вернется, я уже буду видеть третий сон». «Да, милая, я должен. Я все-таки начальник Маглиции». Он чмокнул меня в лоб, чуть потрепав по волосам. «А можно я с тобой поеду?» – спросила я с затаенной надеждой. «Все-таки с сиренами я знакома, могу помочь, да и мне ничего не угрожает, когда ты рядом». Бенефис скептически посмотрел за окно, где вовсю плескался мрак, затем перевел взгляд на меня. «Лали, мне надо выяснить, куда ушла на ночь глядя Мариэль, и вернуть ее обратно, а параллельно успокоить ее капризных подруг. Если ты будешь рядом, то мне все время придется еще и думать о твоей безопасности, а я и так очень устал. К тому же я сомневаюсь, что твоя помощь пригодится в этом деле. Что можешь сделать такого ты, чего не могу сделать я? Да и к чему тебе в такое время мотаться со мной по городу? Ложись лучше спать». Я хотела было возразить, но с последними словами Бенефис, уже полностью одетый, снова притянул меня к себе и страстно поцеловал, предупреждая все мои возражения. Его губы были такими мягкими и теплыми, что у меня моментально выскочили все мысли из головы. Раскаленный язык Бенефиса ворвался в мой рот, вызывая рой мурашек по всему телу. Я тихонько застонала от удовольствия, но поцелуй прекратился так же внезапно, как и начался. С себя я пришла лишь тогда, когда дверь за женихом закрылась. Я так и осталась стоять в небольшой спальне в растрепанных чувствах, прижимая ладонь к распухшим губам. В который раз Бенефис поступает со мной вот так? Когда я хочу что-то узнать у него или попросить о том, что ему не хочется выполнять, он переводит все на поцелуи или даже на секс, заставляя меня позабыть о своих намерениях. Но что за невыносимый мужчина? Я сжала руку в кулак, ударила по спинке стоящего рядом кресла. «А я чем лучше? Даю с собой легко крутить направо и налево, во всем беспрекословно его слушаю, словно домашняя собачка. А я ведь еще даже не его жена. Что же будет, когда я стану его женой?» К моим переживаниям примешалась еще и легкая обида на то, что Бенефис считает, будто я ему буду лишь обузой и не воспринимает мои магические таланты всерьез, даже после того, как я послала самонаводящийся по ауре удар через мыслесеть. Вот Дарьон высоко ценит меня, и как мага-вещевика, и как человека, способного мыслить логически. Непонятная волна грусти и печали захлестнула меня с головой при мыслях о начальнике СБИ. Я вновь засомневалась, а правильно ли поступила, приняв предложение Бенефиса. «Да любой невесты свойственны сомнения и метания», как сказала мне бабушка Ирма, недавно навестившая меня дома. Вот только она и представить не могла, насколько глубоко ее дорогая внучка увязла в пучине порока. Ведь мне даже в собственной постели порой чудится совершенно другой мужчина. Бенефис сказал, что Дарьон приедет завтра. Интересно, а он зайдет навестить меня? И смогу ли я вообще после всего, что случилось, продолжить работу в службе безопасности по иномирным делам? Не удивлюсь, если Дарьон попросит меня уволиться. Ведь теперь ему будет нелегко видеть меня каждый день, зная, что я счастливо живу в браке с его заклятым и более удачливым в любовных делах другом детства. Как долго Бенефис будет разыскивать Мариэль? И куда она запропастилась на ночь глядя? Зная характер сирен, предположу, что ускакала на какое-нибудь свидание. Вот только может разразиться весьма громкий дипломатический скандал между нашим миром и Сиегалией, если до королевского рода изумрудных сирен дойдут слухи, чем занималась их принцесса в столице. Разумеется, Мариэль плевать хотела с высоты полета Пегаса на дипломатию, но от этого ни Бенефису, ни Дарьону легче не станет. Я закрыла глаза и вспомнила роскошную фигуру сирены и ее голубоватую кожу. В тот единственный раз, когда мы виделись, она, кажется, спросила, где можно найти мужчину на ночь. Меня прошиб пот от осознания, где находится Мариэль. «Ну, конечно!» Я еще тогда брякнула, не подумав, в публичном доме мадам Жадрин. В предыдущую поездку за принцессой присматривал Дарьон, из-под бдительных очей которого у нее так и не получилось сбежать. А вот сейчас, когда глава СБИ переложила эту работу на Кёнигсберга, да сразу присмотр за тремя сиренами, Мариэль наверняка решила рискнуть и воспользоваться моей рекомендацией. Я мысленно простонала. Когда разыщут Мариэль и спросят, кто именно надоумил ее пойти в публичный дом, а рано или поздно это случится, я уверена, сирена ответит на этот простой вопрос. А вот когда обо всем узнает Бенефис, то меня будет ожидать очередной семейный скандал и разбирательство. И черта с два я смогу доказать Бенефису, что не являюсь настолько распущенной. Скорее всего, он меня еще и дополнительно посадит на цепь или перевезет под присмотр феерии в свой особняк, чтобы она бдила мой нравственный облик. Собственно, последняя еще хуже цепи. С тех пор, как феерия учуяла вмешательство Дарьона в мою ауру и угрожала мне, я очень сильно побаиваюсь домоправительницу своего жениха. Нет, определенно, я должна первой найти Мариэль и вернуть ее в гостиницу или хотя бы вывести из публичного дома, прежде чем ее найдет Бенефис. Выбраться из собственного дома было не так уж и сложно. Когда Бенефис накладывал защитные чары, то в первую очередь он накладывал их таким образом, чтобы защитить меня от Хамисса Дерош. Но он наверняка не думал, что я сама решусь покинуть квартиру без его сопровождения, а потому не заморачивался с чарами с внутренней стороны. Разумеется, я воспользовалась этим, слегка подкорректировала силовые серебристые линии и выскользнула, предварительно заказав по городской мыслесети транспорт к дому. Не хотелось бессмысленно рисковать и ждать кентавра или повозку на улице в одиночестве. Через каких-то полчаса я, собранная и одетая, мчалась во весь опор по ночным улицам столицы на кентавре в сторону публичного дома мадам Жадрин. Уже издалека я смогла разобрать знакомую табличку с разноцветными огнями. «Мы исполняем ваши самые потаенные желания». По мере приближения к публичному дому крепла моя уверенность в том, что Мариэль находится именно здесь, ровно как и нарастали внутренние сомнения. А не стоит ли развернуться, плюнуть на все и поехать домой? А Бенефису отправить сообщение по мыслепередатчику, что, возможно, сирена решила провести время тут. «Приехали!» – отозвался кентавр и деловито протянул руку за оплатой. Я отсчитала нужное количество монет, уже привыкшая к своим линзам, улучшающим ночное зрение, и ступила на мощеную улицу. Мне было страшно вот так после пары недель заточения впервые выйти из собственной квартиры, да еще и ночью, в излюбленное время вампиров и оборотней. Вдоль улицы горели разноцветные фонари, внутри плафонов которых флегматично хлопали крыльями светящиеся мотыльки. Мне все время казалось, что кто-то недобро сверлил взглядом мой затылок, однако я огляделась и никого не увидела. Против моего ожидания на меня никто не набросился, на улице было тихо и безлюдно. Я запахнула пальто посильнее, чтобы не замерзнуть, и бегом взлетела по парадной лестнице публичного дома. Мне повезло, сегодня была смена Розетты встречать гостей. «Добрый день! Рада, что ваш выбор пал на наше заведение. У вас есть какие-нибудь особые предпочтения?» – деловито затараторила красотка Розетта обычное приветствие, помогая мне снять пальто, но узнав, всплеснула руками. «Лали, как же я рада тебя видеть! Ты где пропадала так долго? И за целый месяц ты ни разу не зашла проведать!» Она сложила руки на груди и посмотрела на меня осуждающим взглядом, от обиды, оттопырив нижнюю губу и слегка надув щеки. «Прости», – пробормотала я, отводя глаза и приглаживая простенькое домашнее платье из светло-голубой ткани, в котором выскочила на улицу. В противовес моему скромному наряду Розетта была одета вызывающе. Ярко-алая коротенькая юбка подчеркивала длинные женские ноги, а атласный черный корсет приподнимал грудь, не оставляя пространства для фантазии. Однако эта одежда удивительнейшим образом шла Розетте, которая красила волосы в сине-черный цвет и старалась выглядеть как роковая красотка, подводя губы темной помадой. «Ты даже не приехала, чтобы лично рассказать о радостной новости, что наконец-то выходишь замуж. Да и за кого? За самого Бенефиса Кёнигсберга. Я все из газет узнала», – продолжала обвинять меня Розетта. Я вздохнула. Хотела бы я быть так же уверена, как и работница публичного дома, стоявшая напротив меня, что это радостная новость. Вот только я пока все еще не определилась. «Рози, извини, что не сказала тебе лично, но у меня очень мало времени. Я аккуратно решила сменить тему и все-таки выяснить, не зря ли я сюда приехала. Не в службу, а в дружбу. Скажи, не заходила ли сегодня очень красивая девушка с голубой кожей?» «Вообще-то информация о клиентах нашего заведения не разглашается», — фыркнула Розетта. Я чуть не воскликнула. «С каких пор тебе это мешает вовсю обсуждать с клиентов с коллегами по работе?» Но внутренний голос уговорил поступить мудрее. Розетта явно все еще обижалась на то, что она узнала о моей помолвке лишь из газет и не смогла сама стать центром распространения информации. Надо было как-то задобрить девушку. «Рози, я была последние дни в Лазури и не так давно приехала. Вот впервые смогла выбраться из дома». Не покривила я душой, мудро молчав, что уже как 2 недели безвылазно сидела в 4 стенах. «Если ты мне поможешь, то я сделаю тебя подружкой невесты на моей свадьбе. Хочешь?» Огонек интереса вспыхнул в глазах красотки. «Подружка невесты, говоришь?» Протянула Розетта медленно, соображая, как много холостых и богатых мужчин будет присутствовать на нашей с Бенефисом свадьбы. И накручивая черный локон на свой палец. Девушка еще делала вид, что сомневается, но я слишком хорошо ее знала и в душе уже праздновала маленькую победу. «Хорошо, что от меня нужно?» «Не заходила ли сегодня в публичный дом мадам Жадрин красивая голубокожая незнакомка с изумрудными волосами?» Я терпеливо повторила свой вопрос, обрисовывая руками в воздухе фигуристую внешность Мариэль. «Благо, сирены в нашем мире редкость. Если Мариэль здесь была, то ее обязательно запомнили бы». «Заходила», – кивнула Розетта, но тут же добавила, увидев радостное выражение моего лица. «Но мальчики у нас уже не работают, как несколько месяцев. Если бы ты заходила почаще, то знала бы это». В ее голосе вновь проскользнули нотки укоризны. «Жак нашел себе хорошую работу конюхом у какой-то богатой госпожи, а Олтон поступил на бесплатное отделение магического университета. Да и в целом, заведение мадам Жадрин всегда было ориентировано на мужской пол, а не на женский, сама знаешь». Я разочарованно выдохнула. Неужели я сорвалась среди ночи сюда, зазря, и моя интуиция меня подвела? Да, Мариэль заходила в это заведение, но не найдя для себя того, что искала, ушла. Кажется, теперь я ее точно не найду. Судя по всему, последнее предложение я сказала вслух, так как Розетта отреагировала на него. «Почему же? Эта девушка с необычной внешностью очень расстроилась, не найдя того, что искала, и я посоветовала заглянуть ей в заведение господина Грегора на соседней улице». «Господина Грегора?» Я удивленно посмотрела на Розетту. «Это заведение всю жизнь считалось конкурирующим заведением мадам Жадрин, хотя радикально отличалось тем, что предлагала свои услуги клиенткам женского пола». Холодная война между двумя публичными домами длилась долгие годы. Время от времени кто-нибудь из работников заведения господина Грегора случайно разливал масло или особо дурно пахнущие жидкости прямо перед ступенями публичного дома мадам Жадрин. В ответ жрицы любви переодевались в простую одежду, прикидываясь клиентками конкурирующего борделя и распускали слух, будто после посещения сего заведения остались полностью неудовлетворенными. Порекомендовать клиентам конкурента считалось у мадам Жадрин чуть ли не наивысшим проступком, за которым немедленно следовало увольнение или как минимум солидный штраф. «Да не смотри на меня так!» – всплеснула руками Розетта. «У господина Грегора с мадам Жадрин в том месяце начался бурный роман, и теперь это не конкурирующее заведение, а наоборот, дружественное. Пойдем, здесь всего минут 10 идти, я схожу с тобой, чтобы убедиться, что ты нашла свою подругу с синей кожей. Но учти, с тебя приглашение на свадьбу с главой Маглиции и место за столом рядом с богатым и холостым мужчиной». Подняла она палец вверх, показывая, что не бескорыстно оказывает мне помощь. Я закивала, улыбаясь. Мне ничего не стоило пригласить на свадьбу еще и Розетту, с учетом того, что гостей ожидается под несколько сотен. А вот помощь с поисками Мариэль действительно нужна. Тем временем жгучая брюнетка накинула на себя роскошную шубу, по всей видимости, подарок одного из клиентов. И, вручив мне только снятое мною пальто, вытащила на улицу. Заведение господина Грегора и вправду оказалось всего в 10 минутах ходьбы быстрым шагом. То ли мои нервы слегка расшалились, то ли я отвыкла от улицы, но мне все время чудилось, будто за нами кто-то наблюдает. Я еще раз осмотрела улицу. Никого. Ерунда какая-то. Совсем уж дерганая стала после приключений в Лазурии. Тем временем мы зашли в какое-то невзрачное, на первый взгляд, здание из простого серо-коричневого камня без всяких вывесок. Сама бы я точно не нашла ни нужного здания, ни входную дверь, расположенную со стороны двора, а не улицы. На мои удивленно приподнятые брови Розетта пояснила. «Ну а что ты хотела? В наш век только мужчины, гулящие налево, не порицаются обществом. Или точнее порицаются, но умеренно. А вот изменяющая мужу жена – это клеймо на всю жизнь. Разумеется, женщины, ищущие утех на стороне, хотят, чтобы все их похождения остались в тайне». Я кивнула головой, мысленно соглашаясь с доводами Розетты. И правда, вон, тот же Бенефис переспал почти со всей женской половиной департамента Маглицы, и никто ничего плохого о нем не говорит. Наоборот, в глазах женщин он от этого стал лишь привлекательнее. Последняя мысль как-то неприятно царапнула. Я вновь вспомнила наши отношения, которые завязались, по сути, лишь из-за проклятого тотализатора. Я слишком долго была для Бенефиса недоступной, что лишь раззадорило его охотничьи инстинкты. Сделал бы он мне предложение, и завязались бы наши отношения вообще, переспи я с ним сразу же, как он предложил. В этот момент мы вступили в коридор, где были зажжены свечи, и я невольно охнула от неожиданности. В отличие от заведения мадам Жадрин, где девушки хотя и выглядели развратно, но все же ходили более или менее одетыми, нас встретило сразу трое мужчин, вся одежда которых состояла из крохотной кожаной повязки на причинном месте. Я гулко сглотнула, не в силах оторвать взгляд от кожаного мешочка и полоски густой темной растительности, виднеющейся над ним, мужчины, который открыл нам дверь. «Доброй ночи, леди! Вы пришли вдвоем или хотели бы провести время по отдельности?» Поздоровался со мной один из мужчин. Мужчина окинул оценивающим взглядом Розетту и меня, а затем переступил с ноги на ногу, и раздался тихий приятный звон колокольчиков. Я сразу не поняла, откуда этот звон, ведь мы уже вошли. Неужели в таком заведении сломанные входные чары? Но Розетта тут же мне пояснила, заметив мое замешательство. «Лали – это колокольчики, которые обязаны носить все, без исключения, работники Грегора. Они свидетельствуют о том, что мужчина готов приступить к работе». «Что? «Ну и куда здесь крепить колокольчики?» – подумала я, рассматривая мускулистые загорелые тела двух брюнетов и одного блондина, что стояли в холле. Затем взгляд вновь остановился на том самом кожаном мешочке, который как будто бы чуть увеличился за то время, что мы находились здесь. Краска стыда залила мои щеки и шею, когда я поняла, что имела в виду Розетта. Тем временем мужчина, чей мешочек чуть ниже пояса я еще минуту назад задумчиво изучала, сообщил: «О, для подруг у нас есть особое предложение. Две орхидеи. Уверен, вам понравится». И он бесстыже подмигнул мне, а я почувствовала чью-то руку у себя ниже поясницы, после чего в моих ушах вновь раздался звон колокольчиков. Я потеряла дар речи, осознав, что мое вдвоем точно как-то не так поняли, и хватала ртом воздух, понимая, что надо бы поставить излишне старательного работника заведения на место. В момент, когда я уже была готова закатить скандал, с ответом меня опередила Розетта. «Мальчики!» Девушка обворожительно улыбнулась, ловко убирая мужскую пятерню с моей филейной части. «Лали неправильно выразилась. Мы тут не вдвоем, а втроем. У нас небольшой девичник. Наша подруга должна была прийти раньше и снять комнату. Вы наверняка ее запомнили. Она имеет голубую кожу и изумрудные волосы. Не проводите?» Я мысленно восхитилась хитростью Розетты. Действительно, при любом другом раскладе они бы сказали, что и знать не знают никаких девушек с такой особенной внешностью. Мужчина на входе вздохнул и кивнул блондину позади себя. Блондин же сделал жест следовать за ним. Я так и ойкнула, увидев его абсолютно обнаженные ягодицы. Повязка на поясе мужчины, по всей видимости, была призвана скрывать лишь самое, так сказать, сокровенное. Блондин удивленно обернулся на нас. Розетта же со всей силы двинула мне локтем под дых и, оттеснив меня, вновь улыбнулась. «Ой, моя подруга такая стеснительная, не берите в голову, она просто еще ни разу не видела обнаженного мужчину». Я негодующе хрюкнула. «Это я-то мужчину голым не видела?» Но получила еще один ощутимый толчок под ребра от Розетты и решила помолчать. «Действительно, пускай лучше думают, что я впечатлительная девственница, чем будут распускать руки и трогать меня во всяких местах». «Номер 6 с личным бассейном», — сообщил блондин и открыл дверь, пропуская меня с Розеттой внутрь. «Признаюсь честно, у меня возникла позорная мысль сбежать из заведения господина Грегора в тот момент, когда наш сопровождающий ощутимо шлепнул меня по попе. «Позовите Тома, если вам вдруг станет не хватать внимания», шепнула мне на ухо, прежде чем я успела хоть как-то возмутиться на столь наглое домогательство, и исчез за ближайшим поворотом. Когда дверь в неприметный номер с цифрой 6 открылась, моему взору предстали густые клубы пара, сквозь которые смутно угадывалось несколько фигур. По всей видимости, Мариэль решила устроить среди столичных холодов сиегальское лето, а судя по задорному женскому смеху, который то и дело раскатывался над потолком, она попробовала ко всему еще и веселящие травы. «Ну и жара здесь!» – пробормотала Розетта, скидывая свою роскошную шубу прямо на пол. Я последовала ее примеру, оставшись в одном простеньком домашнем платье из светло-голубой ткани, и пошла на звуки голосов. Я не представляла, какую именно картину застану, а потому ступала сквозь клубы пара осторожно и медленно, готовая в любой момент остановиться. Горячий пар от бассейна неожиданно развеялся, и я увидела восхитительную по своей красоте русалку, вольготно расположившуюся на ступенях просторного прямоугольного бассейна. Чешуя ее огромного рыбьего хвоста мерцала под водой, а двое мужчин чистили какими-то крохотными перышками чешуйки на ее хвосте. По всей видимости, они время от времени намеренно щекотали ее своими перышками, и Мариэль заходилась в хохоте, резко выдергивала свой хвост и била им плашмя по воде, окатывая со всех сторон практически обнаженных мужчин. Капельки воды красиво скатывались по накачанным мужским торсам. Еще один работник заведения господина Грегора стоял рядом с Мариэль на коленях, одетый лишь в одну золотую цепь, и держал на вытянутых руках блюдо с экзотическими фруктами. Среди всех них Мариэль предпочитала виноград. Она отщипывала крупные спелые ягоды и кидал их в рот четвертому молодому человеку, а тот, стараясь угодить своей госпоже, ловил их ртом прямо в воздухе. В тот момент, когда сирена заметила нас, она радостно улыбнулась и махнула рукой. «О, Лали, Розетта, я так рада вашей рекомендации!» «Присоединяйтесь ко мне, здесь на всех хватит!» И с этими словами она отпила из бокала шампанским, который стоял на кромке бассейна, а потому сразу не был замечен мною. «А твоя подруга умеет веселиться, надо ей отдать должное», чуть усмехнувшись, произнесла Розетта. Я проследила за ее взглядом и увидела, как мужчины переместились со своими инструментами-перышками ближе к концу хвоста, туда, где у человеческих девушек находятся щиколотки. В этот момент Мариэль прикрыла глаза и застонала в полный голос от нахлынувшего удовольствия. «Да, вот так, так, да, сильнее, да!» Рука русалки обессиленно опустилась на пол, и крупная виноградинка выскользнула из ее тонких пальцев и покатилась по полу. Я смутилась и отвела глаза, не зная, что и сказать. А вот Розетта явно приняла приглашение Мариэль, потому что смело шагнула к мужчине с фруктами. Взяла с блюда несколько клубничин и нетронутый бокал шампанского. «Погоди, оно наверняка уже согрелось, дай я его остужу», – приветливо предложила Мариэль, зачерпнула рукой воду из бассейна и в один краткий миг преобразовала ее в кубики льда. «Вот, закинь, а то теплое невкусно», – протянула она лед Розетте, и та с благодарностью кивнула. Я стояла и смотрела на эту картину, немая от изумления. Что-то в моей голове защелкало, но я все еще не могла поймать за хвост ускользающую мысль. Вот это потрясающая магия. Секунду назад вода, а спустя мгновение лед. Удивительно. Конечно, я знала, что сирены могут управлять температурой воды, когда они с Дарионом нашли меня замерзшую на дороге. Но чтобы обратить воду в лед, почему-то это мне раньше не приходило в голову. «Лали, да не стой столбом, иди к нам», – протянула Розетта, оборачиваясь ко мне. Я совершенно машинально сделала несколько шагов в сторону бассейна, все еще напряженно думая про магию сирен. Как кто-то из чистильщиков хвоста Мариэль сделал особо щекотное движение. Сирена громко взвизгнула, ударила плавниками по воде, щедро расплескивая ее вокруг себя. Часть воды попала на плитку прямо под мои туфли, отчего я заскользила, тщетно пытаясь поймать равновесие, и с громким «А-а-а!» ухнула прямо в бассейн. Сложно описать, какая паника меня обуяла в тот момент, ведь к своим практически 27 годам я так и не научилась плавать. Разумеется, когда один из полуобнаженных мужчин подплыл ко мне, чтобы помочь выбраться, я от страха стала судорожно цепляться за его плечи и волосы. Мне казалось, что вот-вот я утону в этом треклятом бассейне, а потому я не обращала ни на что внимания, стараясь прижаться к своему спасителю как можно ближе и крепче. К моменту, когда я осознала, что повисла на торсе брюнета, обвив его и ногами, и руками, мы стояли уже как пару минут над водой. Платье из светло-голубой ткани полностью намокло и прилипло к телу, откровенно обрисовывая все мои формы. Мужчина с явным интересом рассматривал все то, что стало теперь доступно взгляду. Я почувствовала своими ягодицами что-то выпуклое под собой, а затем услышала уже знакомый перезвон колокольчиков. Краска стыда бросилась мне прямо в лицо. «Ой!» – только смогла я выдохнуть, глядя в глаза своему спасителю и прекрасно понимая, что это были его колокольчики. Мельком я кинула взгляд на то место, куда свалилась, и поняла, что не смогла бы утонуть в этом бассейне при всем своем желании, ведь воды здесь было мне по пояс. Краска смущения залила мои щеки. Неудобно как-то получилось. Мариэль вновь расхохоталась, подумав, что я таким образом решила соблазнить мужчину. Розетта же расплылась в улыбке. «А мы-то в заведении мадам Жадрин думали, что ты скромница, Лали». После этих слов мне отчаянно захотелось провалиться на месте. «Забрала сирену с публичного дома, называется. Ага, как же». Стоило мне так подумать, как именно в этот момент где-то над моим ухом раздался не то разъяренный, не то потрясенный голос начальника департамента особо тяжких преступлений и убийств. «Лали?» Я обернулась на вошедшего, и Бенефис прорычал уже утвердительно. «Лали!» «Ой-ой-ой!» пискнула я, увидев, как его левый глаз покраснел, и стала ритмично дергаться, а вены на шее и руках выступили наружу. «Бенефис!» Я гулко сглотнула слюну, потому что мне стало по-настоящему страшно. Я все-таки расцепила руки на шее работника заведения господина Грегора. «Это не то, что ты подумал, честное слово!» На этих словах я полностью обернулась к вошедшему маглицейскому и по очередному всплеску бешенства в глазах жениха поняла, что мое мокрое платье чересчур плотно облепило грудь, а брюнет, что спас меня из бассейна, продолжает неприлично на нее пялиться. «Да неужели, Лали, может, просветишь меня?» Взревел Бенефис, словно медведь, разбуженный среди зимы. Одновременно с этим он хрустнул костяшками пальцев, старательно разминая свои кулаки. При последнем движении его бицепсы налились кровью так сильно, что послышался треск рукавов дорогостоящей рубашки. Но начальнику отпру явно было плевать на свою одежду. Присутствующим было очевидно, что еще какая-то минута, и здесь произойдет самая настоящая некрасивая драка. «Что же делает моя невеста среди ночи с подругами в борделе?» Он проорал это так, что у меня заложило уши. Я невольно сделала шаг назад, боясь своего мужчины в таком состоянии. Разумеется, за то время, что Лейк, а именно так звали моего спасителя, держал меня на руках, с моего платья натекла приличная лужа воды, и я вновь подскользнулась. На этот раз Лейк успел меня подхватить за талию, чтобы я вновь не упала в бассейн. Возможно, я смогла бы выкрутиться даже из этой ситуации, но на мою беду на помощь решила прийти Розетта. «Господин Бенефис», – очаровательно улыбнулась жрица любви, – «так мы этот девичник решили устроить, отпраздновать внезапное замужество Лалей». «Ну, спасибо, услужила», – мысленно простонала я, прикусывая нижнюю губу. Возможно, Розетта придумала это оправдание с благих намерений, но она сделала только хуже. После этих слов маска гнева исказила лицо моего жениха, и он двинулся на Лейка, аккуратно поддерживающего меня за талию. На этот раз его колокольчики звякнули как-то особенно жалко. Я прекрасно понимала Бенефиса. Розетта сказала, что мы решили устроить девичник, а следуя ее логике, выходит, я заранее спланировала свой побег из квартиры, не предупредив жениха. Если еще минуту назад я хотела оправдаться, что мысль о том, где находится Мариэль, пришла мне в голову внезапно, то теперь я понимала, что это тщетная затея. Начальник Маглиции был безумно зол, и ему требовалось выпустить хоть на ком-то свой гнев. А тут напротив него стоит практически голый мужчина и лапает его невесту. Ну как не отвести душу? Прошла доля секунды, кто-то отбросил меня в сторону, и я мельком увидела, как кулак Бенефиса врезался с громким хрустом в челюсть Лейка. Мариэль подняла громкий оглушающий визг, от которого мне заложило уши. Оказывается, сирены умеют не только мелодично петь, но и препротивно визжать. При этом русалка неистово зашлепала хвостом по воде, тем самым еще сильнее окатывая водой присутствующих. Трое мужчин, что были в темноте, бросились на помощь своему коллеге. Началась настоящая свара. Бенефис против четырех мужчин. С каким-то диким восхищением я вдруг поняла, что Бенефис побеждает в этой неравной драке. Вдруг кто-то подскользнулся, и вся честная компания ухнула в пресловутый бассейн. Внезапно я почувствовала, как кто-то тянет меня за рукав. Оглянулась и увидела виноватую Розетту. Она протягивала мне пальто со словами. «Извини, кажется, я зря упомянула про девичник. Ты искала подругу, как видишь, она цела и невредима. С ней все в порядке. Но даже мне очевидно, что как только твой не в меру ревнивый жених отведет душу на этих...» Она качнула головой в сторону работников публичного дома. «Очередь дойдет и до тебя. Лучше бы тебе быть где-то подальше отсюда в этот момент». Я рассеянно кивнула головой, а Розетта подтолкнула меня в спину. «Внизу ждет кентавр. Я вызвала его по мыслепередатчику, как только мы зашли в здание. Он отвезет тебя туда, куда ты скажешь». «Спасибо», – пробормотала я и бросила последний взгляд через плечо. В этот момент Бенефис яростно раскидывал сразу двоих мужчин, навалившихся на него с противоположных сторон. Он стоял по пояс, мокрый в бассейне, а от его рубашки остались одни ошметки. «Лали!» – взревел он, увидев, что я собираюсь уйти из номера. И прозвучало это настолько пугающе. Еще ни разу в жизни меня никто не называл по имени так, что у меня начали трястись от страха ноги. Я глухо ойкнула и бросилась прочь из заведения господина Грегора.